«Маргарита Васильевна, время уже позднее, давайте я провожу вас в академию», с любезной ухмылкой предложил черный властелин, его взгляд намекал, что отказываться не в моих интересах. А у меня в планах были еще жареная картошка и разговор с одним товарищем, который не пойми что себе возомнил. «Спасибо, Мстислав Федорович, но вечер еще не поздний, до заката около часа, так что я успею приготовить обещанный ужин. Уверена, Андрей Диинович меня проводит», — мило улыбнулась мужчине, как бы говоря, «нотации будете читать в другой раз». «Что ж, приятно оставаться», — выделив голосом слово «приятно», раздраженный моим отказом черный властелин взялся за ручку входной двери. «Ну, если ты не хочешь остаться на ужин», — начал вежливую фразу Андрей, улыбаясь так, будто не чаял избавиться от незваного гостя. «Ну, если ты настаиваешь», — одарил нас насмешливым взглядом Мстислав и первым проследовал на кухню. «Наглость — второе счастье, а для кого-то вообще образ жизни». Причем так подумала не только я, у физрука было такое выражение лица, что он не знал, то ли догнать Мстислава и выкинуть его на улицу, то ли сначала набить морду. Но здравый смысл возобладал, и мы, переглянувшись, тоже пошли на кухню. За тот час, который мне пришлось провести в обществе мужчин, я готова была убить их обоих. А все потому, что Андрей вел себя так, будто мы как минимум встречаемся. Мстислав же был невыносимо язвителен, и ни одно действие приятеля не обходилось без его комментария. Например, физрук сразу же вызвался помочь с чисткой картошки, а черный властелин ехидно усомнился в его способностях, так как даже в армии ему это делать не приходилось. «Почему?» Прежде чем подумала, вырвалось у меня. «Марго», решив по примеру друга не заморачиваться с отчеством, произнес Мстислав, «вы посмотрите на него, разве с такими физическими данными выполняют работу салаг?» «Нет, потому что тяжелый кулак – мощное средство убеждения». «Ну тогда вы поможете Андрею». «Уверена, у вас это замечательно получится», – улыбнулась я и поставила миску с мытой картошкой перед черным властелином. «А вот нечего доводить людей». Тем более, что я всю жизнь не понимала, зачем сознательно унижать друзей. Может, среди мужчин это нормальное явление, но мне подобное не нравится. Но, как водится, своими словами я сделала только хуже. Андрей воспарил духом и пытался помочь даже там, где помощь не требовалась. Мстислав же воспринял все как личное оскорбление, эдакий завуалированный намек на то, что в армии он был салага и дохляк, в связи с чем градус его язвительности вырос, хотя куда уж больше. «Маргарита Васильевна», опять сменил милость на гнев чиновник, «а почему вот те пакеты лежат в стороне? Разве вы не будете их разбирать, чтобы выложить продукты?» «Те пакеты мои», раздраженно буркнула я, помешивая лопаткой картошку и стараясь не замечать боль от ожогов на руке. «Ничего серьезного, просто Андрей решил, что мешать вдвоем быстрее и несколько перестарался, отчего капли раскаленного масла попали мне на кожу. Можно было бы обратиться к Мстиславу, но не хотелось лишний раз выслушивать язвительные замечания как о моей беспечности, так и о неуклюжести Андрея. Не знал, что у вас уже общий бюджет. Вот поистине черный властелин, сказать гадость ему в радость. Вы ошиблись, все, что в пакетах, я покупала на свои деньги, а чтобы не было сомнений, сохранила все наклейки с ценами. Думаю, не надо обладать навыками бухгалтера, чтобы сложить все и понять, из денег Андрея я не потратила на себя ни лириала. Ну что, проверять будете? Нет, ну всему есть предел, я, видит Бог, долго терпела. Поверю вам на слово, попытался ретироваться Мстислав, видимо поняв, что слегка перегнул палку. «Ну нет, вы проверьте все здесь и сейчас. Если уж я завелась, то остановить меня непросто. Не вижу смысла, деньги Андрея, пусть он и проверяет». Мстислав поджал губы. «Андрей в моей честности не усомнился, это сделали вы. Поэтому будьте добры проверить. Если вы все же отказываетесь, то прошу впредь держаться от меня подальше. Не желаю разговаривать с человеком, который считает меня воровкой. Шутки шутками, но нельзя давать людям безнаказанно издеваться над тобой. Я такого не говорил. Попытался избежать извинений и ответственности за свои слова черный властелин. Значит, подумали, иначе не позволили бы себе подобных намеков. Я тоже упрямая. А вы у нас, Маргарита Васильевна, ментальный маг? Насмешливо спросил Мстислав. Иначе на основе чего вы делаете такие заявления? Да, я маг, нагло соврала я. А вы можете доказать обратное? Нет. Тогда быстро пересчитывайте сдачу, иначе я за себя не отвечаю. А самое интересное, что, если я вам сейчас надену на голову тарелку с картошкой, мне ничего не будет. Вы уверены? Сузил он глаза. Оскорбление при исполнении не пришьете, нагло хмыкнула я. На физрука мы внимания совершенно не обращали, только мерились взглядами. А ударить меня вам не даст Андрей. Ну так что, будем проверять счета или мою неадекватную реакцию. Не знаю, что он в вас нашел, фигура у вас, возможно, и неплохая, но характер. Многозначительно скривился черный властелин, но за подсчет сдачи взялся. Ну и фигура, и характер у меня значительно лучше ваших. Во всяком случае, меня в детстве за длинный язык не били. За моей спиной закашлялся Андрей, я оглянулась и увидела, как он давится смехом. Ну хоть кому-то весело, правда, желание огреть по голове и этого помощничка не пропало. Все точно, скрипя зубами, подтвердил мою честность Мстислав. Уверены, вы же даже не спросили, сколько денег мне давал Андрей, язвительно заметила я. Думаю, мне самое время отправиться в академию, а вы еще раз все пересчитаете, а может, даже взвесите, если найдете на чем. Так что счастливо оставаться и приятного аппетита. Я подхватила свои пакеты и выскочила из кухни, на ходу снимая фартук. «Ритуля, ты куда? А ужин?» Кинулся за мной физрук. «В другой раз, Андрей, от того количества яда, что вылил твой друг, аппетит совсем пропал. Кстати, пусть запатентует это как средство для похудения. Так что скажи ему спасибо. У вас будет возможность сделать это самой», — опередил физрука с ответом Мстислав, выходя из-за его спины. «Я вас провожу. Сама дойду. Я настаиваю», — нахмурился он. «Рит, а хочешь, я тебя провожу?» «Нет», — сказали мы одновременно с Мстиславом. «Андрей, увидимся завтра, я напеку пирожков, как и обещала. Только пропуск выписать не забудь. Сделаю с самого утра. До встречи, Рита», — немного обиделся физрук на мой отказ. С Мстиславом он даже прощаться не стал, но одарил таким взглядом, что было понятно. «Выскажет ему все, но без меня. Я вас подвезу», — попытался отобрать пакеты черный властелин. «Я хочу пройтись, поэтому если вы заготовили какую-то обличительную речь, можете толкнуть ее по дороге. Пакеты дайте, сама донесу». У калитки мы еще пару минут мерились гневными и упрямыми взглядами, потом мужчина вздохнул и отступил. «Я всего лишь хотел помочь», — уже спокойно и даже как-то устало произнес Мстислав. «Спасибо, но за этот час у меня пропало всякое желание принимать от вас помощь. Поэтому давайте вы мне скажете, что я не пара вашему другу, что у нас нет перспектив, что я наглая и коварная женщина. Ну и все остальное, что вы там заготовили, я выслушаю и пойду отдыхать. Устала, знаете ли. Почему вы решили, что я вам буду это говорить? А что еще? Вы как увидели меня в доме Андрея, так вас и перемкнуло. Ну не в любви же вы собрались мне объясняться. Насмешливо хмыкнула я и медленно пошла в сторону академии. Для этого мы с вами слишком мало знакомы. Людям с вашим характером надо лет 5, чтобы осознать свое отношение к женщине и решиться на признание. Так что личный мотив отметается. Про расследование вы мне не расскажете, про дурацкую арку тоже. Как видите, тем для разговоров немного. Вы правы, я переживаю за друга, не глядя на меня, ответил идущий рядом мужчина. Год назад его бросила жена, он ее очень любил. Да и она его поначалу. Но я предупреждал, что все так и будет. Она магичка, он нет. Родись у них дети, возможно, они были бы до сих пор вместе. Связываясь с вами, он повторяет свою ошибку. А вам не кажется, что мы достаточно взрослые, чтобы решать самим? Да из чего вы взяли, что ваш друг настроен на серьезные отношения? Мы с ним на эту тему даже не говорили. Уверена, в ближайшие годы жениться он не собирается. Я, например, 5 лет в разводе и связывать себя узами брака больше не хочу. Вы были замужем. Остановился Мстислав. А чему вы удивляетесь? Красивой я была всегда, а характер, который вам так не нравится, приобрела как раз в браке. До свадьбы была ласковая, ранимая, доверчивая. Или вы думали, что я 36 лет жила в ожидании принца или, на крайний случай, вашего друга? С красивой я себе сознательно польстила, точнее, надеялась, что черный властелин не удержится и скажет какую-нибудь вредность по поводу моей внешности. Тогда я смогу сделать оскорбленный вид и уйти с гордо поднятой головой. Просто не представляю вас замужем, пожал плечами Мстислав, но по глазам я видела, сказать он хотел что-то другое. И все же вы будущий маг, латентный или действующий, не столь важно. Андрей же так и останется обычным человеком. Может, вам обратить внимание на кого-то более подходящего? Я подумаю, ответила неопределенно, потому что уже устала повторять, между мной и физруком ничего нет. Пакеты с пальто и сапожками не были тяжелыми, но я неудачно схватила их в правую руку, на которой появились после ожога небольшие волдыри. Пришлось перехватывать в левую. Все еще настаиваете на том, чтобы нести свои вещи самостоятельно. Мне показалось, или голос Мстислава прозвучал с обидой. Они не тяжелые, просто объемные. Тогда почему вы поменяли руку? Подозрительно посмотрел он, а потом остановил меня. Покажите ладонь. Вы же говорили, что совсем не обожглись. И как это понимать? Гневно вопросил маг, рассматривая мои волдыри. То есть вы готовы мучиться, только бы не просить меня о помощи? Вы, Мстислав Федорович, порой бываете настолько невыносимы, что лучше потерпеть до лазарета, чем дальше слушать ваши ехидные комментарии, улыбнулась я и добавила. Простите, я приму к сведению, хмыкнул он, погладил пальцами мою больную ладонь, и по ней будто пробежал холодный ветерок, практически полностью снял боль и уменьшил воспаление. Спасибо, искренне поблагодарила я. Теперь это доверите нести ваши пакеты. Или у вас там что-то секретное? Алхимическая бомба, например. Похоже, Горбатова могила исправит. Ну или черный властелин в принципе не может обойтись без ехидства. Пакеты он у меня все же забрал и донес не только до академии, но и до моей комнаты. Его совершенно не смутило, что все на нас смотрели с изумлением, он еще и подлил масла в огонь, поцеловав мне руку на прощание. Вот же мстительный гад. Вчера я злилась, а сегодня при воспоминании о хитрых глазах Мстислава на губах появлялась улыбка. Что уж говорить, он меня и бесил, и притягивал одновременно. Даже не знаю, чего я больше хотела, поцеловать или ударить его чем-нибудь тяжелым по голове. Жаль, я не ментальный маг, было бы проще определиться с выбором. Деточка, а ты почему ничего не делаешь? Застыл надомный старичок с Паркинсоном. С чего вы взяли? Я, как и все, ищу источник, сделала я самые честные глаза, на какие только была способна. И где же ты его ищешь? Ехидно прошепелявил дед, напомнив интонациями Мстислава. Неужели родственник? В голове, а разве надо искать в другом месте? Уважая возраст, как можно вежливее спросила я. Вот так всегда, приходит на занятия и даже не удосуживаются прочитать книгу, ворчливо произнес дед и на удивление неслабо ткнул меня в солнечное сплетение. Источник здесь, его не надо искать, надо просто почувствовать. Я латентный маг, у меня еще нет источника. Еще и спорит, вздохнул дед. Источник есть даже у простых людей, просто он не развит. А у тебя, красавица, он просто спит. Надо помочь ему пробудиться, а для этого его надо сначала почувствовать. Я почувствовала, он жжется», — радостно подскочила с кресла Лика. «Сядь, деточка, это просто изжога», — с насмешкой в глазах прошелестел дед. «А ничего такой, старикан, своеобразный. Ну, кто еще почувствовал?» «Никто. Жаль, опять придется тратить свое время на очередных бездарностей». Детишки зароптали, их еще никто так не называл. Наоборот, они привыкли к своей уникальности и гордились ею. «Сейчас спорить с дедом начнут, как в воду глядела я. Вы называете нас бездарностями на основании того, что мы не можем почувствовать источник». Поднялся наш въедливый и нудный ботаник Стасин. «На самом деле имя у него посложнее, но я его так пару раз назвала, и все стали за мной повторять. Даже сам Стасин. По-моему, ему нравилась такая интерпретация имени. Но согласно многочисленным тестам мы все в той или иной мере маги. То есть дар у нас есть, а вот навыков его использования нет. Но разве не для получения навыков мы пришли в академию? И вообще, по статистике задействовать внутренний источник могут единицы, а значит, нет смысла пытаться его почувствовать. Вот если бы его таким образом можно было пробудить, а так это напрасная трата времени. Мало того, что бездарные, так еще и глупые», — раздраженно вздохнул дед. «Когда я был молод, нас не допускали к практическим занятиям, пока мы в полной мере не осваивали владение своими внутренними потоками. Да, магов было значительно меньше, но они были не чета нынешним. Устроить землетрясение, наслать мор, повернуть реки вспять, не было ничего, не подвластного нам. Вижу, вы мне не верите. Думаете, старик совсем выжил из ума?» Стасин скептически скривился, кто-то покрутил пальцем у виска, не особо скрывая, нашлись и хихикающие. В общем, обычная реакция подростков, которую старый преподаватель должен был видеть каждый год. Похоже, сейчас последует демонстрация какого-то фокуса, отточенного многолетними тренировками, который должен будет убедить детишек, что медитация очень важный предмет. Расслабилась, улыбаясь в душе, и приготовилась взирать на яркий красочный спектакль. Я не ошиблась, в руке старикана разгорался огненный шар, в котором мелькали фиолетовые молнии. Красиво, и запах озона правдоподобный, а если прибавить ко всему сумасшедший блеск в глазах деда и его зловещий смех, просто фильм ужасов. Дети испугались, вскочили с кресел, бросились к выходу. Представляю, какой сейчас поднимется визг, когда они вспомнят, что хитрый старикан запер дверь на ключ. 3, 2, 1. Мы все умрем. Взвыла сиреной Лика как самая импульсивная и несдержанная. Нелли обхватила ее за плечи, пытаясь успокоить, но и у нее на лице была написана обреченность. А еще она так глянула на меня, будто прощалась. «Нет, ну это уже слишком. Милейший, вы, когда закончите пугать младенцев, разбудите меня». «Не выспалась, знаете ли», — подергала деда за мантию, привлекая к себе внимание. Он вздрогнул и перевел взгляд на мою персону. «Я все понимаю, воспитательный процесс и все такое, но в ваши годы надо уже быть осторожнее. А вдруг сфера сорвется с пальцев и кто-нибудь пострадает? Всегда было любопытно, что будет, если магию разбудить извне», — задумчиво разглядывая меня, прошамкал дед. «А вот тут настало самое время пугаться, ведь именно такие, одержимые жаждой исследований, могут натворить бед побольше, чем преступники или злодеи. Жаль, эксперименты над детьми запрещены, но ты же у нас взрослая девочка». Ответить я не успела, да и просто среагировать. Дед уронил на меня свою сферу. Вспышка, чей-то крик и мимолетная мысль. Неужели это конец? «Маргарита Васильевна, вы в лазарете появляетесь чаще, чем кто-либо другой», — пробился сквозь сон знакомый голос. «Просыпайтесь, а то ваши подопечные мне не верят, что с вами все в порядке». «Еще бы им верить», — пробурчала я, открыла глаза и увидела беспокойство на лице Мстислава. «Это же ваш дед в меня чем-то убойным запустил. Откуда вы знаете?» — подозрительно спросил черный властелин. «Только ректор в курсе нашего родства. Вообще-то под словами ваш дед я имела в виду, что он из Академии, но разубеждать Мстислава в своей прозорливости, конечно, не стала. «Налицо фамильное сходство», — язвительно произнесла я. «Чувства юмора у вас одинаковые. Вижу, вам уже лучше», — почему-то обиделся мужчина. «Пойду скажу, что вас можно выписывать». Мстислав сделал несколько шагов к двери и обернулся. «Вы ни о чем меня спросить не хотите. А смысл? Вы ведь все равно мне ничего не расскажете». Пожалуй, я плечами, тайком ощупывая живот под одеялом и боясь обнаружить там дыру. «Ну почему же? Секрета никакого нет. Дед у меня иллюзионист, а вы чуть не испортили ему шоу. Кстати, только ради этого он до сих пор работает. Так что он всего лишь изменил концовку спектакля, усыпив вас», — как по писаному ответил Мстислав, будто час заучивал эту короткую речь. «И сколько же я спала?» — сделав доверчивые глаза, спросила у него. Маг тайком выдохнул. «Два часа, время обеда вы, конечно, пропустили, но я попрошу принести еду вам в комнату». «Спасибо», — сказала я и, дождавшись, когда черный властелин возьмется за ручку двери, задумчиво произнесла: «Получается, ваш целительский дар – это наследственность. Иначе как бы ваш дед-иллюзионист смог меня усыпить? Кстати, а что вы тут делали, если это был простой сон?» Ответа я не дождалась, но то, что он меня услышал, было понятно по побелевшим костяшкам на руке, которой он держал ручку двери. «С Маргаритой Васильевной все в порядке», — обратился мужчина к кому-то в коридоре. «Можете проводить ее в комнату». Не успел он договорить, как в палату ввалилась вся моя группа и чуть не затоптала черного властелина. Девчонки бросились обниматься, перебивая друг друга и торопясь рассказать, как они испугались. Мальчишки встали у стены молчаливой группой поддержки с суровыми лицами. «Хорошие дети, повезло мне с ними». Я улыбнулась всем, думая о том, что надо сделать для них что-нибудь хорошее. Угостить пирожками, которые обещала Андрею. Но он хотел с мясом, а девчонки, наверное, больше любят сладкие. «Сделаю разные, чтобы на всех хватило». Глава 7. «Здравствуйте. С сегодняшнего дня я буду вести у вас основы медитации и самоконтроля. Меня зовут Мстислав Федорович. Можете садиться». В аудиторию вошел черный властелин, вызвав у всех своими словами легкий шок. Особенно у меня, потому что я и так слишком часто видела его в последние дни. Да что там, просто неприлично часто. После памятного происшествия, когда меня чуть не поджарили непонятной магией, прошло 3 дня, которые оставили неоднозначное впечатление. Но стоит рассказать по порядку. Тем более, что Мстислав ударился в теорию медитации, а ее я уже читала самостоятельно. Зачем? Первопричиной, конечно, был дед Мстислава, но и он своим поведением подтолкнул мое любопытство и жажду познания неизведанного. Я все-таки в тот день пошла к Андрею. Не могла же оставить его и детей без пирожков. Да и чувствовала себя нормально, голова не кружилась, ничего не болело. Остались только легкая сонливость и озноб. Но разве русскую женщину может остановить подобная мелочь? Да никогда. Правда, стоило мне выйти из ворот академии, как рядом пристроился черный властелин. «Я так и знал, что встречу вас здесь», — ответил он на мой недоуменный взгляд. «А раз уж я иду к Андрею, то и вас провожу. Как у вас с обучением, Марго? Все ли понятно?» В целом мы очень мило побеседовали, как будто и не было того неприятного разговора. Мстислав улыбался, шутил, даже рассказал парочку историй из своей юности. В общем, был очаровательным и милым, что уже само по себе наводило на подозрения. Нет, я не развесила уши и не стала тайком посматривать в витрины свадебных магазинов, подбирая себе платье на будущее. Возможно, будь он всегда таким, я поверила бы, что мужчина мне симпатизирует, но здесь нутром чувствовала подвох и дождалась. «Марго, я хотел бы извиниться за своего родственника. Я давно ему говорю, что его шутки стали злыми, но он меня не слушает. Считает, что я еще из пеленок не вылез и не мне его учить. В чем-то он прав, у нас разница в возрасте почти 100 лет, воспользовался случаем одарить меня улыбкой Мстислав. Я даже залюбовалась. Хорош, чертяка. Не той смазливой красотой, что присуща молоденьким мальчикам, и не супер-пупер мужественностью Эдуарда. Было в моем черном властелине что-то такое, что не позволяло на него долго обижаться. Серьезный и язвительный, хитрющий и заботливый, улыбчивый и хмурый, мне он определенно нравился. Вот только говорить ему об этом я не собиралась. Я привыкла к тому, что мужчины первыми пытаются сблизиться. А еще с годами начинаешь ценить ухаживание, совместные прогулки, разговоры по душам. Это я к тому, что не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. В общем, по дороге к дому физрука Мстислав успел не только вымолить прощение для деда, но и пообещать, что почтенного работника академии отправит на пенсию. Я так поняла, рассказы о том, как противный дед пугал первокурсников, успели просочиться в массы и наделать шороха. Я все ждала, когда черный властелин спросит меня в своей язвительной манере, почему там, где я, всегда какие-то эксцессы. Не спросил и даже не ехидничал. Да, дела. Впору было задуматься. Но забивать себе голову не хотелось, и я наслаждалась приятной компанией. Счастье длилось целых полчаса, это мы так медленно шли к дому физрука. Но все когда-нибудь заканчивается. Андрей, ты дома? Распахнул передо мной дверь Мстислав и окликнул хозяина. Мы пришли. Этим он окончательно дал понять, что уходить не собирается. Во всяком случае, не сразу. Но я даже обрадовалась такому повороту, оставаться наедине с Андреем мне не хотелось. Я еще не была готова к серьезным разговорам или признаниям. Но так я думала в тот день и даже на следующий, когда Мстислав со словами «А что у нас сегодня на ужин?» ввалился в дом Андрея практически следом за мной. И еще через день, застав черного властелина в гостях у очень недовольного физрука, у которого все не получалось побыть со мной вдвоем и без свидетелей. Утром дети, которые и так уже заметили, что Андрей Диинович ко мне подозрительно лоялен, а вечером Мстислав будто бы взялись контролировать мою добродетель. Единственный раз, когда мы с Андреем недолго остались вдвоем, это когда вчера он встретил меня у академии. А вот провожал всегда Мстислав, нагло присвоив себе эту почетную обязанность. Другая бы возгордилась, решив, что два таких разных, но по-своему обаятельных мужчины борются за ее внимание. И если все желания физрука были написаны на его лице, то навязчивость Мстислава вызывала недоумение и жажду разобраться в его странном поведении. Я даже пошла в библиотеку выискивать всю возможную информацию о технике медитации, латентных магах и способах пробуждения их дара. «Маргарита Васильевна, я вижу, вам не интересна моя лекция», с обманчивой мягкостью произнес Мстислав, незаметно для меня оказавшийся рядом. «Вы даже ничего не записываете. Видимо, ваша память уникальна. Не подскажете, на чем я остановился?» «Ну что вы, Мстислав Федорович», подарила я черному властелину невинную и восхищенную улыбку. «Вы замечательный рассказчик, я узнала столько нового, так заслушалась, что совершенно забыла, что надо еще и записывать. И все же я хотел бы услышать, что именно вы запомнили. Можете повторить своими словами. Я могу ошибаться», с сомнением начала, смотря ему в глаза. Первая мысль была, признаться, что не слушала, но я быстро отказалась от этой идеи. Во-первых, дабы поддержать в детях свой непогрешимый образ. Во-вторых, Мстислав обязательно спросил бы, кому или чему были посвящены мои мысли. А на этот вопрос мне отвечать совершенно не хотелось. Черный властелин на мой задумчивый вид не повелся и подсказывать не поторопился. Пришлось срочно вспоминать прочитанное на днях. «Кажется, ваши последние слова были: многообразие практик медитации порождает и многообразие определений этого понятия, которые описывают медитацию то как разновидность углубленного размышления, то как состояние внутреннего сосредоточения, то как измененное состояние сознания, то как действие, направленные на достижение указанных выше состояний. Многообразие определений, в свою очередь, не позволяет точно очертить границы рассматриваемого понятия и способно породить споры о том, является та или иная практика медитативной или нет. Не знаю, откуда мне пришла в голову эта фраза, то ли прочла в книге, то ли дед на прошлом занятии говорил, но я посчитала, что лучше она, чем ничего. Похвально, Маргарита Васильевна, похвально, в пику собственным словам мужчина был явно недоволен. Правда, эту фразу я только собирался сказать. Думаете, у меня дар предвидения? В деланном удивлении округлила я глаза. А может, Маргарита Васильевна ментальный маг? С трепетом в голосе предположила Лика. Или мы читаем одни и те же книги, скептически хмыкнул Мстислав, скользнув по мне пытливым взглядом. Главное, что вообще читаем, улыбнулась я, радуясь, что удалось выкрутиться. Настроение поднялось и приходилось прикладывать силы, чтобы сохранять видимость серьезности. Не думаю, что мне удалось это в полной мере, потому что все оставшееся время до окончания лекции Мстислав поглядывал на меня с подозрением. «Маргарита Васильевна, задержитесь», — обратился он ко мне сразу после звонка. Спорить с черным властелином было глупо и бессмысленно. Если уж он решил со мной поговорить, то меня от него ничего не спасет. Достаточно вспомнить вчерашний вечер и то, как он ловко поймал на слове Андрея. Дело было так. Мы сидели за столом и ужинали. Мстислав нахваливал меня и в какой-то момент сказал, что никакие рестораны не сравнятся с едой, приготовленной моими нежными и умелыми руками, и теперь он всегда постарается ужинать здесь. Андрей, уставший за три дня от постоянного присутствия Мстислава, психанул и в сердцах сказал, «Может, ты еще и ночевать здесь будешь?» Черный властелин преувеличенно радостно улыбнулся и ответил, «Спасибо, друг, ты меня очень выручил, а то из ведомственной квартиры так далеко до академии. Я сегодня же съезжу за вещами, заодно подвезу Марго. Ты не против, если я займу спальню с Эркером?» Стоит ли описывать лицо Андрея после таких слов? Он просто сидел и хватал ртом воздух. Мне было и смешно, и жалко его одновременно. С другой стороны, почему он не приструнит своего друга? А еще я удивлялась, зачем Мстиславу так часто бывать в академии, но сегодня он сам ответил на этот вопрос. Похоже, деда все же отправили на пенсию. Не могу сказать, что данный факт меня расстроил. Все же медитировать в компании Мстислава намного увлекательнее, чем под присмотром его деда. Напроситься на индивидуальные занятия, что ли? На моем лице невольно появилась улыбка. Марго, если бы я знал, что мое предложение вызовет такую радость, давно оставил бы вас после уроков, лукаво усмехнулся мужчина, жестом приглашая сесть рядом с его столом. Не льстите себе, я всего лишь вспомнила вчерашний вечер. Настроение было хорошим, так почему бы и не поддержать легкий флирт. А вообще вы, кажется, забыли, что это первый ваш урок в нашей группе. Не забыл, но это не значит, что я не мог оставить вас после лекций других преподавателей. И все же признайтесь, вы все занятия думали обо мне. Подался он вперед, сверкая глазами. Глупо отрицать очевидное, сказала я и, дождавшись победной улыбки Мстислава, закончила предложение словами. Да и о ком я могла думать, если вы сами за мной наблюдали, хотели еще раз подловить на том, что я вас не слушаю. Зря, я очень старательная ученица, не сомневаюсь, еще не расстались с идеей досрочно сдать экзамены. Первый вопрос Мстислава больше походил на утверждение, а вот второй меня заинтересовал. Хотите, я вам помогу освоить медитацию? Чем вызвана такая благотворительность? Настала моя очередь проявлять подозрительность. Я склонен думать, что у вас действительно есть ментальные способности. Я не умею читать мысли, если вы об этом, поторопилась разочаровать собеседника, пока меня не сдали на опыты или не заперли в каком-нибудь бункере для работы на правительство. Владение ментальной магией – это не только возможность читать или внушать мысли. Скажу вам честно, таким уровнем мало кто владеет. Если считывать поверхностные эмоции несложно, то для внушения требуется не только дар выше среднего, но еще опыт и мастерство. Ведь человек довольно быстро заметит, что какое-то воспоминание или мысль выбиваются из общего фона. Так что ментальный маг – это прежде всего психолог и эмпат. Я же предлагаю вам помощь с медитацией, потому что у вас есть все данные, чтобы развить в себе такие способности, ну и улучшить вашу феноменальную память. Уверен, вам всегда легко давалось обучение. Он был прав, на память я никогда не жаловалась. Учась в школе, редко открывала учебники по географии, истории или биологии. Мне вполне хватало того, что нам объясняли учителя. На следующем уроке я рассказывала все, что запомнила на прошлом уроке, и неизменно получала отличную оценку за свои знания. Тоже повторилось и в университете. Странно, я никогда не задумывалась над тем, что хорошая память – это что-то уникальное. И как медитация повлияет на мою память? Вы слышали о людях, которые могут запоминать страницы и книги целиком. Они не просто помнят текст, они его видят и впоследствии читают. Разве вам не хотелось бы научиться такому? Заманивал Мстислав. И ведь какой коварный тип, не стал сулить чего-то несбыточного, а привел пример вполне реальных и без магии возможностей человеческого мозга. Хорошо, я согласна. Что для этого надо делать? У вас же больше нет сегодня лекций. Мстислав дождался моего подтверждающего кивка и, подставив локоть, продолжил. Пойдемте в зал для практических занятий. Понимаю, у вас с ним связаны негативные воспоминания, но это единственное место, оборудованное в нужной мере. В общем, ничего не бойтесь, я с вами. А вот это вы зря сказали, стоит только вспомнить наше знакомство, хмыкнула я, но за локоть взялась. Почему бы и не пройтись с приятным мужчиной? Правда, он таким бывает не всегда, но что поделать, никто не идеален. Наоборот, наше знакомство было необычным, окутанным опасностью и тайной. Будет что рассказать внукам, беспечно заявил Мстислав, не на шутку озадачив меня своими словами. Чьим внукам? Его. Моим. Или нашим. А если принять во внимание, что ни у него, ни у меня детей нет, то даже не знаю, как реагировать на это заявление. В общем, лучше считать это шуткой. Зал для медитации не изменился, кровавых пятен не появилось, обгорелых кресел тоже. Или успели заменить, или действительно это была иллюзия. Еще бы тело убедить в этом, оно до сих пор чувствовало жар, стоило только вспомнить тот случай. Присаживайтесь, Марго. Мстислав подвинул одно из кресел к преподавательскому столу, почему-то развернув спинкой к себе. Интересно, как он собрался меня обучать, если я буду сидеть к нему спиной? Этот вопрос решился быстро, стоило мне сесть, как он покрутил что-то на кресле, и то стало почти кушеткой. От неожиданности я ойкнула и попыталась сесть, первым делом подумав, что кресло сломалось. «Лежите, Марго», — опустил руку мне на плечо Мстислав, удерживая в полулежащем положении. «Попытайтесь расслабиться, легко вам говорить», — буркнула я, чувствуя себя неловко от близкого соседства мужчины. А еще он так и не убрал ладонь с моего плеча, наоборот, положил вторую и сдвинул их так, чтобы большими пальцами рук массировать мне затылок. «Поверьте, мне совсем нелегко», — лукаво улыбнулся Мстислав, поглаживая мою шею и плечи. «Заставить расслабиться недоверчивых людей — весьма тяжелая работа». Доверие – вещь специфическая и зачастую не поддается никакой логике, но вам я доверяю, – проговорила я. Черный властелин хмыкнул и ласково провел пальцами по моей щеке, я вздрогнула, чуть отстраняясь. Не то чтобы мне было неприятно, скорее, я не понимала, что задумал мужчина. Соблазнить меня? Вряд ли, для этого он должен был оказывать и другие знаки внимания, а мы даже на «ты» до сих пор не перешли. Что и следовало доказать, подтвердил мои мысли и свои действия Мстислав. Вы подсознательно ждете от меня какого-то коварства. Если бы вы рассказали, что планируете делать? Мне было бы проще расслабиться, вздохнула я, понимая, что сейчас нагло соврала. Не то чтобы я не доверяла Мстиславу, просто его бережные прикосновения будили мысли, далекие от учебы. И это слегка раздражало, потому что я не люблю неопределенность. Ничего сложного, страшного или болезненного, всего лишь хочу дать вам почувствовать собственный источник. Так как вы этого сделать самостоятельно не можете, я собираюсь настроиться на ваш источник, чтобы потом вас с ним познакомить, улыбнулся черный властелин. Понятно, все же эксперименты, а я уже губу раскатала, вздохнула и перевела взгляд на дальнюю стену. Интересного там ничего не было, но лучше смотреть туда. Марго, вы иногда говорите загадками, вот что вы сейчас имели в виду. Неважно, это всего лишь были мысли вслух, не спешила я признаваться, что практически поверила в его симпатию ко мне. А ведь он стал активно интересоваться мной после того, как его дед решил пробудить мой источник. Похоже, эти события не просто взаимосвязаны, а напрямую вытекают одно из другого. Может, он пообещал деду присмотреть за его экспериментом, то есть за мной. Жаль, я был бы не прочь узнать, что означает данное идиоматическое выражение. Оно ведь из вашего мира, заговаривал зубы Мстислав, массируя мои шею, плечи, затылок. В моем мире много таких выражений. Мне не особо хотелось разговаривать, тело вдруг вспомнило, что ему давно не было так хорошо, и теперь я ленилась даже рот открыть. Марго, сейчас вы должны слушать мой голос, и только его, твердо, но в то же время с какой-то нежностью проговорил Мстислав. Кто бы мог подумать, что у него может быть такой сексуальный голос. Эх, слушала бы и слушала. Ваше желание заснуть усиливается с каждой минутой. А да, желание усиливается, вот только спать совершенно не хочется, подумала я. Вы не в силах сопротивляться желанию заснуть, если только у тебя под боком. Сейчас я досчитаю до 10, и вы погрузитесь в сон. Так он меня гипнотизирует. Раз. Ваши веки тяжелеют. Что-то не заметила. А почему он ничего про гипноз не сказал? 2. Вы слышите только меня. Повторяется. Лучше бы и дальше массаж делал. 3. Желание спать усиливается с каждой секундой. Я что, зевнула? 4. Вы расслаблены. Фух, не сплю еще, да и не хочется пока. 5. Ваши веки отяжелели, а мышцы расслаблены. Нет, про желание мне нравилось больше. Да что там, если бы он сейчас таким голосом не эти глупости говорил, а признание в любви, отдалась бы прямо на этой кушетке. И только потом подумала бы, наврал он или нет. 6. Вы постепенно засыпаете. Вот сейчас усну, а он покопается в моих мозгах и узнает, о чем я думала. Представляю, как будет смеяться. 7. Вы засыпаете, засыпаете. Фига с 2, похоже, у меня бессонница. Вот если бы он рядом прилег. 8. Вы уже не в силах сопротивляться сну. Интересно, а если я сейчас его поцелую, он потом поверит, что я это сделала под действием гипноза. Так и вижу его ошарашенное лицо. 9. Вы засыпаете, засыпаете. Ладно, глаза я закрою, не буду так сразу разочаровывать человека, пусть думает, что у него что-то получается. Опять же неплохо бы послушать, что он собрался мне внушить. 10. Вы спите. Не уверена. Хотя в теле появились необъяснимая легкость и желание летать. Помню, в детстве я не возмущалась, когда родители отправляли меня спать пораньше. Потому что сны мне снились яркие, красочные, и я в них летала. Мама говорила, летаешь, значит, растешь. Если верить ее словам, я должна была стать самым высоким человеком в мире, а у меня рост всего лишь чуть выше среднего.